Шестая глава. Утром, когда по небу в своей золотой ладье плыл Аман, а из-за реки доносился шум города, я проснулся в камышах от крика уток. По Нилу скользили лодки и парусники, а прачки, стирая белье, хлопали валиками, смеялись и перекликались. Утро сияло, юное и прозрачное, но на сердце у меня было пусто, и жизнь моя была словно пепел на ладони. Телесные боли обрадовали меня, ибо они доказывали, что я еще существую. До этого дня у меня была цель, единственной моей заботой было обеспечить своим родителям вечную жизнь, которую я у них украл, заставив их к тому же умереть раньше времени. Теперь, насколько это возможно, вина была искуплена, но жизнь утратила цель и назначение. Тело мое прикрывало лишь грязная намедренная повязка, как у раба, спина болела, и я не имел ни единой медяшки, на которую мог бы купить себе еды. Если бы я куда-нибудь направился, то скоро попался бы в руки стражей. Они окликнули бы меня и спросили, кто я и откуда, а я не смог бы им этого сказать, уверенный в том, что имя Синухи проклято и опозорено на веки веков. Поэтому же я не мог пойти и к своим друзьям. Я не хотел, чтобы они делили со мной мой позор или, воздев руки, прокляли меня и повернули ко мне спины, ибо это было бы для них горько. Я считал, что и без того совершил много дурного. Размышляя обо всем этом, я заметил, что вокруг меня осторожно ходит живое существо, но принял его не за человека, а за призрак из дурного сна. Вместо носа на его лице зияла дырка, уши были отрезаны, тело невероятно исхудало. Приглядевшись внимательно, я увидел, что руки у него большие, мозолистые и крепкие, а жилистое тело покрыто ссадинами от переноски тяжести или натерто канатами. Заметив, что я его увидел, незнакомец заговорил со мной. «Что ты так крепко сжимаешь в руке?» Я раскрыл ладонь и показал ему священного скарабея, которого нашел в песке заповедной долины. «Отдай его мне, чтобы он принес мне счастье», — попросил незнакомец. «Мне, бедняку, оно очень нужно». Но я ответил, «Я тоже бедняк, и кроме этого скарабея у меня ничего нет. Я хочу его сохранить как амулет, чтобы он принес мне удачу». На это он сказал, «Я действительно беден и несчастен, но мне жаль и твоей бедности, поэтому я дам тебе кусок серебра, хотя это слишком много за такой ничтожный камешек». И он на самом деле извлек из-за пояса кусок серебра, однако я твердо решил оставить скарабея себе, ибо надеялся, что он принесет мне удачу. И поэтому отказал незнакомцу. Это рассердило его, и он бросил мне со злобой. «Ты забыл, что я мог бы убить тебя, когда ты спал, ведь я долго глядел на тебя и гадал, что ты держишь в руке, так крепко сжав кулак. Но я стал ждать, когда ты проснешься, а теперь жалею об этом, раз ты такой неблагодарный». Отвечая ему, я сказал, «По твоему облику видно, что ты преступник и сбежал из рудников. Ты сделал бы доброе дело, если бы убил меня, пока я спал, ибо я одинок, и нет у меня пути, по которому я мог бы направиться. Но берегись и беги отсюда, потому что если стражники тебя увидят, они поймают тебя и забьют палками и повесят на стене вниз головой, или во всяком случае отправят обратно туда, откуда ты сбежал». «Если бы я захотел, я мог бы убить тебя и теперь», — сказал он на это, «потому что, как я не жалок, у меня все-таки много сил. Но я не стану делать этого ради камушка. Отсюда недалеко до города мертвых, и стражи могут услышать твой крик, так что владей своей удачей. Может, ты и вправду нуждаешься в ней больше моего. Но откуда ты взялся, если не знаешь, что мне незачем бояться стражников? Ведь я уже не раб, а свободный человек. Я мог бы пойти даже в город, но я не хочу ходить по улицам, потому что дети пугаются моего вида. Как человек, осужденный навечно к работам в рудниках, может быть свободен? Я ведь все вижу по твоим ушам и носу», — усмехнулся я, думая, что он просто хвастается. «Я не стану сердиться на твои слова, ведь я благочестивый человек и боюсь богов», — отвечал незнакомец. «Я поэтому и не убил тебя спящего. Но неужели ты и вправду не знаешь, что наследник, когда его объявили царем обоих царств, повелел разбить оковы и освободить из рудников и каменоломен всех, кто был осужден на вечное рабство? Так что теперь там работают за плату только свободные». Он долго чему-то смеялся, потом продолжал. «Здесь в камышах много таких крепких парней, как я. Мы питаемся жертвоприношениями с могил богачей в городе мертвых, ведь стражи боятся нас, а мы не страшимся покойников. И да будет тебе известно, что раб, попавший в рудники или каменоломни, вообще ничего не боится, потому что ничего худшего с ним уже не может произойти. Многие из нас не боятся даже богов, но, по-моему, надежнее соблюдать им верность, поэтому я остался благочестивым человеком, хотя, как ты видишь, по мне провел в рудниках 10 лет». Только тут я узнал, что наследник, нареченный на троне Аменхотепом IV, освободил всех рабов и узников, так что рудники и каменоломни Египта опустели. ведь во всей стране не нашлось ни одного безумца, который отправился бы на эти работы добровольно. И так фараоном стал человек, поклонявшийся новому богу, а его божественной супругой принцесса из Метанни, которая еще играла в куклы. «Его бог, наверное, совсем особенный, — сказал прежний раб, — если позволяет фараону совершать безумные поступки. Ведь теперь грабители и убийцы свободно разгуливают по обоим царствам, рудники опустели, и Египет больше не богатеет. Я сам, правда, не совершал преступлений и пострадал из-за несправедливости, но такое всегда случалось и будет случаться. Безумие расковать 100 и 1000 преступников, чтобы освободился один невинный. Но это дело фараона, а не мое. Пусть он думает за себя». Говоря так, мой новый знакомец разглядывал меня, ощупывал мои руки и касался ран на спине. Его не пугал исходящий от меня запах дома смерти. Он, видимо, пожалел мою молодость. «Кожа твоя обгорела, у меня есть масло. Если хочешь, я смажу тебя». И он смазал мне спину, ноги и руки, но, делая это, ругался. «Амон, свидетель, не понимаю, зачем я это делаю. Мне ведь нет от тебя никакой пользы, и меня никто не смазывал, когда я избитый и израненный клял богов, допустивших ко мне такую несправедливость. Я, конечно, знал, что все рабы и осужденные клянутся в своей невиновности, но он отнесся ко мне дружелюбно, поэтому и я решил быть добр к нему. Тем более, что не хотел оставаться в одиночестве с собственным сердцем. И я попросил его: «Расскажи мне о несправедливости, которая тебя постигла, чтобы я мог печалиться вместе с тобой». Он покачал головой, отвечая мне: «Печаль из меня выбили палками еще в первый год пребывания в медных рудниках. Сильнее печали была злость, она продолжалась 5 лет, пока и ее из меня не выколотили, и сердце мое перестало ощущать все человеческие чувства. Но почему бы мне не рассказать тебе все, чтобы тебя развлечь, ибо пальцы мои, наверное, причиняют боль твоей спине? Так знай же, что когда-то я был свободным человеком, засевал землю, имел хижину, быков и жену, а в кувшинах моих плескалось пиво. Но у меня был сосед, могущественный человек по имени Анукис, да рассыплется тело его в прах. Его земель невозможно было охватить глазом, а скота у него было как песчинок в пустыне, и мычание этого скота оглушало подобно морской буре, но он все-таки завидовал моему клочку земли. Поэтому он делал мне всякие пакости, и после каждого разлива, когда землю вновь мерили, пограничный камень придвигался все ближе и ближе к моей хижине, а земля моя уменьшалась. И я ничего не мог с этим поделать, потому что землемеры слушались его, а не меня, ибо он подносил им богатые дары. Он перегородил мой оросительный канал и не пускал воду на мое поле, так что быки мои страдали от жажды, посевы засохли и пиво в кувшинах кончилось. Но жалобы мои не доходили до него. Зимой он жил в своем большом доме в Фивах, а когда приезжал летом порадоваться своим владением, его слуги били меня палками и наускивали на меня собак, если я осмеливался приблизиться к нему. Безносый глубоко вздохнул, продолжая втирать масло в мою спину. Потом заговорил снова. «Но, может быть, я и поныне жил бы еще в своей хижине, если бы боги меня не прокляли, одарив красавицей дочерью. У меня было 5 сыновей и 3 дочери. Бедняки ведь быстро плодятся. Они радовали меня и стали хорошими помощниками, когда выросли, хотя одного из сыновей украл проезжий сирийский торговец, когда мальчик был еще совсем маленьким. Но самая младшая из моих дочерей была красавица, и я, безумец, гордился этим, не понуждая ее делать тяжелую работу, ни гнуть спину в поле под палящим солнцем, ни таскать воду. Я поступил бы умнее, если бы срезал ее волосы и испачкал сажей лицо, ибо сосед мой Анукис увидел и возжаждал ее. Так что после этого я уже не знал покоя ни днем, ни ночью. Он вызвал меня в суд и заявил, что мои быки затоптали его поле, а сыновья нарочно заткнули его оросительные каналы и забросали падалью его колодцы. К тому же он поклялся, что я одалживал у него зерно в неурожайные годы. Все его слуги клятвенно подтвердили это, и судья не стал меня даже слушать. Но сосед оставил бы мне мое поле, если бы я отдал ему свою дочь. На это я не согласился. Я думал, что благодаря ее красоте найду ей хорошего мужа, который будет милосерден ко мне и прокормит меня в дни моей старости. Под конец его слуги напали на меня, и у меня не было в руках ничего, кроме посоха, которым я так ударил одного из них, что он умер. Тогда мне отрезали нос и уши и послали в рудники, а жену и детей продали в рабство за неоплаченные долги. Но младшую дочь Анукис взял себе и, навеселившись с ней вдоволь, отдал ее на утехи своим рабам. Вот почему я думаю, что со мной поступили несправедливо, сослав рудники. Теперь, через 10 лет, когда фараон освободил меня, я пошел домой, но хижина моя разрушена, по полю гуляет чужой скот, и дочь моя уже не захотела меня узнать, оплеснула мне на ноги горячей воды, когда я вошел в дом скотников. Но мне рассказали, что Анукис умер, что его большая гробница находится в фиванском городе мертвых, и на дверях гробницы сделана длинная надпись. Поэтому я пришел в Фивы, чтобы порадовать свое сердце словами, начертанными на его могиле. Но я не умею читать, и никто мне их не прочитал, хотя, расспрашивая людей, я нашел могилу. «Если хочешь, я прочту тебе надпись, ведь я умею читать», — предложил я. «Да живет твое тело вечно за то, что ты хочешь оказать мне эту услугу», — воскликнул он. «Ведь я бедный человек и верю всему, что написано. Вот я и хочу узнать перед смертью, что написано про Анукиса». Он смазал мне спину и выстирал мою набедренную повязку. Мы пошли вместе в город мертвых, и стражи нас не остановили. Мы шли между рядами могил, пока он не показал мне большую гробницу, перед которой лежали мясо, всякие печености, фрукты и цветы. Тут же стоял и запечатанный кувшин с вином. Безносый поел, накормил меня и, наконец, попросил, чтобы я прочитал, что написано на дверях гробницы. Я прочел. «Я, Анукис, засевал поля, сажал фруктовые деревья и получал богатые урожаи, потому что боялся богов и жертвовал им пятую часть своих доходов. Нил был благостен ко мне, и на землях моих никто не ведал голода. Соседи мои тоже не страдали от недоедания, ибо я направлял воду на их поля и кормил их своим зерном в неурожайные годы. Я утирал слезы сирот и не грабил вдов, прощая им все долги, и имя мое благословляли все вокруг. Тому, у кого пал бык, я, Анукис, дарил другого. Никогда в течение всей своей жизни я не передвигал межевых камней и не мешал воде орошать соседские поля, а был всегда справедлив и богобоязнен. Все это сделал я, Анукис, чтобы боги были ко мне благосклонны и облегчили мне путь в страну заката». Безносый внимательно слушал, а когда я кончил чтение, он горько заплакал. «Я бедняк и верю всему, что написано. Теперь я верю, что Анукис был благочестивым человеком, и поэтому его почитают после смерти. Будущие поколения тоже прочтут надпись на дверях его гробницы и будут прославлять его. А я преступник и червь, лишенный ушей и носа, чтобы любой человек видел мой позор. И когда я умру, тело мое бросят в реку, и я не узнаю вечной жизни. Так не все ли в этом мире тщетно?» Он сломал печать на винном кувшине и стал пить вино. Страж подошел к нему и пригрозил палкой, но Безносый сказал: «Анукис сделал мне много добра при жизни, поэтому я хочу почтить его едой и питьем на его могиле. Но если ты ударишь меня или моего друга, ученого человека, умеющего читать, или позовешь на помощь других стражников, то знай, что нас, сильных людей с ножами, много в камышах. Мы явимся ночью и перережем тебе глотку. Мне это было бы неприятно, ибо я благочестивый человек, верю в богов и никому не хочу зла. Оставь нас в покое и притворись, что никого не видел. Так будет лучше для тебя самого». Безносый, безухий, в лохмотьях, с горящими злобой глазами, он был страшен. И стражник послушался его, опасливо огляделся и пошел прочь. А мы ели и пили у могилы Анукиса. Навес над жертвенными дарами был тенист и прохладен, и, напившись вина, Безносый сказал: «Теперь я понимаю, что лучше было бы добровольно отдать Анукису дочь. Может быть, он не тронул бы мою хижину и даже принес мне какие-нибудь подарки, ибо дочь моя была красива и невинна, хотя она и стала нынче истрепанной подстилкой его рабов. Видно, в мире нет иного права, кроме права богатого и сильного, а слово «бедняка» не доходит до ушей фараона». Он поднял кувшин, громко засмеялся и сказал: «За твое здоровье, справедливый Анукис! Да живет твое тело вечно, ибо мне не хочется следовать за тобой в страну заката, где ты и тебе подобные любимцы богов ведут веселую жизнь. Лучше бы ты продолжал свои добрые дела на земле и поделился со мной золотыми чашами и украшениями, которые хранятся в твоей могиле. А раз ты этого не сделал, следующей ночью, когда луна спрячется за тучу, я приду тебя приветствовать». «Что ты такое говоришь, Безносый?» — спросил я испуганно и невольно сотворил знак Амона. «Надеюсь, ты не собираешься стать грабителем могил, ведь это самое позорное из всех преступлений в глазах людей и богов». Но, расхрабрившись от выпитого вина, Безносый возразил: «Ты несешь ученую чушь, а Анукис мой должник, и я не так милосерден, как он, я потребую обратно то, что мне причитается. Нынче ночью, едва скроется луна, я взломаю гробницу, и тогда не вздумай мне помешать, а не то я сверну тебе шею. Если ты умен, то поможешь мне, 4 глаза лучше 2, и вдвоем мы унесем больше, чем я один». «Я не хочу, чтобы меня избили и повесили на стене вниз головой», — сказал я в ужасе. Но, поразмыслив, понял, что мой позор вряд ли увеличится, если мои друзья увидят меня повешенным вверх ногами, а смерть сама по себе меня не пугала. Мы ели и пили, а опустошив кувшин, разбили его и разбросали черепки вокруг могил. Стражники не стали на нас кричать и испуганно повернулись к нам спинами. На ночь охранять могилы в город мертвых приплыли воины из Фив. Но так как новый фараон не одарил их в честь коронации, как это было принято, они роптали и, напившись вина из кувшинов, стоящих под жертвенными навесами, принялись зажигать факелы, вскрывать могилы и грабить их. Поэтому, когда мы с Безносом взломали дверь в гробницу Анукиса, перевернули его гроб и унесли столько золотых чаш и драгоценностей, сколько смогли, нас никто не остановил. На рассвете возле реки появилась целая группа сирийских торговцев, готовых купить награбленные в могилах драгоценности, чтобы увезти их на лодках вниз по Нилу. Мы продали им свою добычу, получили почти 200 дебенов золота и серебра и разделили все это между собой согласно весу, указанному на слитках. Но цена, полученная нами за могильные драгоценности, была лишь малой частью их истинной стоимости, и золото, которое мы получили, не было чистым золотом. Несмотря на это, Безносый очень радовался и говорил: «Я стану богатым человеком, ведь это гораздо выгоднее, чем таскать тяжести на пристани или воду из каналов на поля». Но я предостерег его: «Повадится кувшин по воду ходить, там ему и черепки сложить». Мы расстались. Я переплыл Нил на лодке торговца и вернулся в Фивы. Там я купил себе одежды, поел и выпил в кабачке, так как от меня уже почти не пахло домом смерти. Из города мертвых на том берегу весь день доносились звуки труб и брецание оружия. Воинские колесницы катились по дорогам между гробницами, и телохранители фараона метали копья в грабящих могилы воинов и выпущенных из рудников преступников, так что их предсмертные крики доносились до самого города, а вечером городские стены были увешаны телами казненных, и в Фивах водворился порядок.